Магическая искорка недовольно вспыхнула и ужалила его в подушечку большого пальца. Дерон ойкнул и тут же отдернул ладонь. Не понравилось, видно. «Убедился?» — сухо поинтересовался я, легким пассом гася огонек и заканчивая тем самым представление. Дерон машинально кивнул и задумчиво глядел свою руку, словно выискивая на ней следы недавнего пребывания своевольной искры. «Как это работает?» — в голосе юноши послышался неподдельный восторг. «Это в самом деле магия?» «Нет, ловкость рук и никакого мошенничества!» Не сумел я удержаться от весьма понятного сарказма. «Что мне еще сделать? Разбить какой-нибудь предмет на расстоянии? Заставить кувшин с водой подняться в воздух?» «А вы можете?» Тут же поймал меня на слове Дерон. Я покачал головой при виде его горящих радостью глаз. «Ну ей-ей, маленький ребенок, который с замиранием сердца следит за представлением прославленного иллюзиониста!» Повинуясь почти незаметному движению пальца, кувшин приподнялся над столиком для умывания и неспешно полетел в мою сторону. Впрочем, на полпути замешкался и свернул к Дерону, который следил за этими передвижениями, широко открыв рот. «Что вы задумали?» Юноша очнулся, лишь когда кувшин замер над его головой, опасно накренившись на бок. С широкого глиняного горлышка сорвалась крупная капля, которая с поразительной точностью упала Дерону прямо на середину лба. Брат Таши ошарашенно утерся и посмотрел на меня с дикой смесью уважения и страха во взгляде, после чего опасливо поинтересовался. «Надеюсь, вы не собираетесь опрокинуть эту кринку на меня?» «Если это заставит тебя поверить тому, что я не шучу, то собираюсь». Мрачно пошутил я. Достаточно убедительно пошутил, надо отметить. По крайней мере, Дерон мигом вскочил с кресла, в которое успел за секунду до представления вернуться. Юноша отбежал подальше, при этом стараясь держаться на достаточном расстоянии от кувшина. Тотчас же сосуд с водой отлетел на свое старое место. «Будем считать, я вам поверил». Проследив взглядом за полетом кринки, обернулся ко мне Дерон. «И чем мы обязаны подобной чести принимать барона Вулдижа в столь скромном жилище? Неужели в самом деле вздумали породниться с нашим семейством?» «А почему это тебя удивляет?» Вопросом на вопрос невежливо ответил я, уловив в голосе юноши какие-то странные интонации, будто он хотел расхохотаться, но из последних сил сдерживался. «Просто учитывая непростые отношения, которые сложились между нашими предками», уклончиво протянул Дерон, едва ли не расплываясь в широкой улыбке, «мне кажется, ваши усопшие родственники, как и мои, впрочем, будут совсем не рады этому обстоятельству». «Только их я и забыл спросить», — раздраженно фыркнул я, и неожиданно осекся.